Как поверить мне глазам, тонет мир в слезах и боли. Это все земная страсть, и дана ей власть над строптивой волей. Разве будет так, что к бездне во мрак благая цель нам выстелит дорогу? Могу иной вам путь открыть и в тайны посвятить, что под запретом Бога. Как войну не допустить, не остановить желаний? Стоны бьют в колокола, есть важнее дела мира и страданий. Словно в страшном сне земля вся в огне, то пламя чувств, эмоций и восторга. Прошу, пусть будет жив наш мир, спасение мести. Спасение — участь Бога. Чувства мне не удержать, я хочу кричать от муки. Как в грехах весь мир в крови, проклятой любви умирают звуки. Вечность или крах, все в ваших руках. Пылает плоть безудержной тревогой. Вы в миг способны Богом.